Глава 4. Потворник. Лето 876-го. Киевщина. Ранним утром, спустившись к небольшой реке, Волхв Харыга со своим потворником, крепким отроком лет 14, прошли к старой деревянной баньке-мовнице, срубленной прямо на берегу, чтобы далеко не таскать воду. А воды требовалось изрядно, поскольку всей мовнице не только парились сами, но и лечили людей. Пройдя по небольшому мостку, Волхв с отроком привычно совершили омовение. Затем отрок взял прислоненное к стене мовницы бревно в простую сажень длиной и принялся приседать с ним, поднимать, вертеть в руках, наклоняться и подкидывать его вверх. Тут же лежало несколько больших и малых каменьев для разных управ, которые развивают силу и ловкость. 5 лет тому он мальцом начал делать эти управы вместе с отцом Харыгой. Закончив с управами и встретив восход животворящего солнца, прославшего по воде золотисто-розовую дорожку, отрок, разоблачившись, легко пробежал по толстому бревну, лежавшему одним концом на берегу и зажатому с двух сторон забитыми в берег кольями, а другим концом — на скрещенных жердях, вбитых в песчаное дно. Взмахнув руками и, подобно птице, взвившись в утренний свежий воздух, через мгновение он почти без всплеска вонзился в розовую плоть курящейся туманом реки. Отрок долго плыл под водой, наслаждаясь ее тихой и упругой стихией. Потом, с шумом вынырнув средь разлитых по воде багрянцев рождающегося дня, он быстро поплыл, впитывая крепким молодым телом первые лучи восходящего светила и мягкую податливость воды. Вместе с телом мощь воды и солнца наполнила радостью и чаровной силой сердце и самую душу. Оказавшись на берегу, юный потворник несколько раз поиграл силой, подаренной ему водяным и хорсом, посылая ее то от рук к ногам, то из чрева сразу во все конечности, и, одевшись, присоединился к учителю. Они заторопились обратно к своей лесной избушке, стоящей на небольшой полянке среди дубов, сосен и диких груш, в сотне шагов от реки. Здесь, разделив промеж собой нехитрую снеть, Волхв и его потворник, что у кудесников значит помощник, владеющий уже целительской наукой настолько, что может сам творить кое-какую волжбу и помогать при лечебе целителю, принялись за прерванное со вчера дело. Они стали готовить и укладывать в холщовый мешок древние свитки из бересты и кожи, а также связки дощечек, тщательно перекладывая их сухими травами, чтобы ни грызуны, ни древоточцы не могли причинить урона бесценным письменам. В избушке стоял густой, горько-пряный дух пижмы, донника, хвои и иных трав, что отпугивают вредителей. «Прости, отче, но мыслю, зря ты с людьми княжескими повздорил, когда мы в Киев ходили, беду накликать недолго». Рассудительно незаметно для себя, подлаживаясь под манеру и голос старого волхва, молвил его основательный ученик. «Эх, брат Дубок, не можно уже терпеть, когда самую душу древнюю из народа принудительно изымают. Ежели все молчать будут, так и Русь вся под вязанщину ляжет», — с горечью ответил кудесник, не прекращая работы. «Добре, что люди нас от княжеских воев защитили, стеной стали, а потом вывели с торжища за дворками, иначе могли нас там и прикончить», — озабоченно продолжал Дубок, тщательно оборачивая 2 связки дощечек чистой холстиной и помещая их в мешок. «Нет, сыне, они не так глупы. Прилюдно казнить не станут, хоть сила у них, да все одно народа боятся», — заметил Волхв, задумчиво глядя на работу своего помощника. «Видишь, как оно все не по-божески складывается. То хазары пришли, Народ обирали и били, требуя побольше дани. То Аскольд явился с варягами и нурманами, хазар прогнал, да потом с византцами сдружился. Князя Дира убил, а народ киевский в чужую веру силком тянет. Беда, кругом беда Руси приспела, и нет силы, кому против всей беды народ собрать и направить. Я вот от варягов с новгородчины ушел, так они на тебе, тут объявились, неподобство творят. Ладно бы Аскольд с дружинниками да торговцами сами крестились, то их дело. Народ-то по что в веру чужинскую загонять? Кудесников византийских привез и власть им полную дал. Оттого и не сдержался я». «Потому, про всякий случай, письмена древние надо подальше запрятать, чтоб только мы с тобой знали. Большую-то часть мы вчера снесли, последняя осталась», — желая хоть чем-то ободрить учителя, молвил Дубок. «Трав бы еще добавить», — заметил он. «Слазай на горище, над Мовницей. Там чернобыльник уже должен был высохнуть». «Добрый отче, я мигом». И потворник, подхватив суму для трав, вышел из жилища. А ведь как повзрослеет, да в силу войдет, то и вовсе богатырь будет, — с гордостью сам себе проговорил кудесник, глядя во след крепкой стати ученика. Мысли сами собой вернулись к той их случайной встрече, хотя Харыга, как и любой волхв, в случайности не верил, но разумел их как знаки божеские, которые только понять надобно. Он проходил тогда по небольшой веси и на околице узрел дерущихся мальцов лет от 9 до 13. Причем бились четверо против одного, и хоть был тот один уже в кровоподтеках и ссадинах, и ростом поменьше, но, утирая руду из разбитого носа, не сдавался и не убегал прочь. Крепкий, как кряж, малец упорно сопротивлялся, даже когда его гурьбой свалили на земь. Рассерженный волхв стукнул оземь своим посохом и так рыкнул на драчунов, что они как горох рассыпались в стороны, и сторожка замерли у кустов. «А ну прекратить свару, хазарские дети!» — грозно насупил кудесник брови. «Мы не хазарские дети!» ответствовал старший с расцарапанной щекой и подбитым оком. «Как не хазарские, коли вчетвером на одного навалились? Разве неведомо вам, что сие не по праве?» промолвил волхв с такой укоризной в голосе, что мальцы потупились. «Так он нашего пса забрал и не отдавал?» молвил средний, потирая шишку на лбу. «Потому забрал», — подал, наконец, голос тот, кого били, с трудом шевеля разбитыми в кровь устами, «что вы в него хотели из лука стрелять». Будто чуя, что говорят про него, к мальцу подошел черный с рыжими подпалинами на боках щенок с обрывком пеньковой верви на худой шее. Харыга спросил мальца о родителях. «А тебе-то что?» С некоторым вызовом ответил малец, привлекший к себе щенка и стараясь еще дрожащими после схватки руками развязать узел верви. «Его отец с дерева сорвался, хребет повредил, с ложа не встает», — молвил кто-то из недавних соперников. «А тебя кто за язык дергает?» — явно озлился на него малец и уже опять готов был вступить в драку. «Ну, будет, будет», — успокоил их волхв. «А не угостит ли меня твоя матушка квасом? Что-то в горле пересохло», — обратился он к мальцу. «Как зовут-то тебя, воитель?» — спросил старик по дороге. «Дробком кличут», — нехотя отвечал тот, поглядывая на бездомного щенка, что осторожно трусил рядом со своим отчаянным спасителем. «Опять что-то утворил!» Испуганно всплеснула руками мать, узрев изорванную в бурых пятнах рубаху, припухшие уста и ссадины на лике сына. А когда следом в дом вошел незнакомый старец с волховским посохом, то и вовсе обомлела от страха. «Здраво будь, хозяйка! Ничего худого с твоим сыном не стряслось. К тому же он рёк, что такого квасу медового, как его мать делает, я более нигде не испробую. «Квасу? Какого квасу?» — растерянно переспросила Огнещанка. Потом с явным облегчением махнула крепкой, привыкшей к любому труду рукой. «Так квасу! Да, у меня есть!» Она засуетилась с посудой, а потом, сунув в руки сына большую глиняную крынку, велела ему сбегать в погреб. Когда молчаливый отрок вернулся в дом с крынкой, доверху наполненной холодным квасом, то застал мать, сидящей за столом с незнакомцем. Они о чем-то негромко беседовали. Воспользовавшись этим, дровок тихо ускользнул, чтобы умыться в реке и попробовать отстирать с рубахи кровь, руду, пока она еще свежа. Но вскоре за ним прибежала младшая сестренка и сказала, чтобы он быстро шел домой. Оказалось, что его случайный избавитель, отставив посох, оглядывает спину отца, который после падения с сосны и удара о корягу потерял силу в ногах и не мог ходить. «А ну-ка, сыне, придержи отца вот так, а теперь так. А теперь давай с тобой осторожно его перевернем на бок, вот так, добре», — неспешно приговаривал гость, осматривая Хворова. «После того, как Бречеслав упал, мы знахаря позвали. Он сказал, что коли начать кости ему править, то может беда случится, и он вовсе помрет», — всхлипывая и вытирая очи концом головного повоя, рекла Огнещанка. «Два лета уже так лежит. На Дробка теперь столько забот легло и по хозяйству, и вместо Бречеслава товар купцам в Киев возит, кули тяжелые им таскает». «Ничего, хозяйка, все будет ладно, а сын у тебя не дробок, а настоящий дубок», — одобрительно проговорил Волхв, ощупывая перстами хребет Хворова. «Все верно ваш знахарь растолковал», — молвил он. «Коли чуть ошибется, Костоправ, плевра, в которой спинной мозг заключен, повредиться может, и он вытечет, как жир из дырявого кувшина». Почти седмицу пробыл у Огнещан Волф Харыга. Через день топил дубок мовницу, но не до удушливой нестерпимой жары, а так, как велел кудесник, в четверть обычного, чтоб у лежащего в мовнице отца появлялись на теле только крупные капли пота, после чего звал кудесника, и тот начинал свою волжбу. Дубок при этом прилежно выполнял все, что тот ему велел. Поворачивал отца то на спину, то на живот. Придерживал его тело там, где говорил Харыга. «Давай-ка, пробуй сам. Ничего особо хитрого тут нет», — ободряюще говорил отроку старик. «Кладешь три перста хворому на хребет и ведешь сверху вниз. Коли какая косточка от общего порядка ушла, ты боковыми перстами почуешь. А коли вдавилась или, наоборот, выше других торчит, то средний из трех твоих перстов о том подскажет». «Так ведь темно в мовнице, видно плохо», — нерешительно возражал отрок. «А тебе видеть и не надо, ты перстами чуять должен, да сердцем своим. Персты-то научить чувствительности можно, для того особые управы есть, а вот сердцем зреть сложнее, дар Божий нужен, который тоже, конечно, растить и холить надобно каждодневным трудом. А у тебя сердце доброе, к тому ж хворый отец твой, так что все у тебя получится», — уверял кудесник. «Вот тут, ниже лопаток, кажись, одесную ушла кость», — не совсем уверенно молвил отрок. «А тут, ого, одна торчит выше всех в ряду, а эта вниз ушла в тело, будто решила за соседними спрятаться». «Верно, молодца! Будет толк у тебя в волжбе, будет!» — довольно и, как показалось, с облегчением молвил кудесник. «А как исцелить сии сдвиги? Как, скажем, вытащить ту косточку хребтовую, что под другие почти спряталась?» «А вот это мы сейчас и будем сотворять, только помалу, и со всем тщанием. И кудесник с каким-то еле заметным трепетанием перстов, похожим на мелкую дрожь, принимался ладить косточки. Через седмицу бортник встал и, опираясь на сына и волхва, проковылял первые несколько шагов своими непослушными еще ногами. Жена плакала от радости, привычно утирая слезы краем повоя. «Ну вот, брат Бречеслав, будешь через месяц-другой снова по деревьям лазить. Только вдруг горять будь осторожен и спину крепи управами, какие я тебе показал», — наставлял бортника кудесник. «Отче Харыга, реки, чем могу я отплатить тебе за чудо свершенное? Ведь мои ноги есть жизнь и благополучие всей семьи!» Дрожащим от волнения голосом вопрошал огнещанин, опираясь на выструганные сыном березовые рогатины. «Я силою Хорса и дождь Бога исцеление творю. А разве за свет солнечный мы платить кому-то обязаны? Богам нашим понимание да уважение нужно, как и любому родителю. Чтить богов, силу и жизнь нам даровавших, жить достойно, чистотой тела и души к ним приближаясь, в том и вся плата, брат Бречеслав», — похлопал по широким плечам бортника волхв. Потом взглянул на Дробка, которого называл Дубком, и молвил растроганному огнещанину: «А из сына твоего знатный костоправ выйдет, да и не только костоправ, коли учиться будет». «То доброе дело, людей на ноги ставить», — согласно кивнул головой отец. «Только кто же его в ученье возьмет?» «Так я и возьму», — ответил кудесник, — «коль родители согласны». «А я не хочу костоправом быть», — упрямо насупившись, молвил отрок. «Я воином буду. Драться у меня лепше других получается. Даже ребят старше себя поколотить могу. Я сильный». «Верно речешь», — молвил Харыга. «Только тебе, кроме силы воинской, еще и силу кудесную боги даровали, сердце чуткое да помыслы чистые. Какая стезя более подойдет, тебе самому решать. Однако ее опробовать надо. Да и в воинском деле кто ж руду кровь соратнику остановит, рану затворит, кость сломанную сложит, чтоб правильно срослась? Кто выбитый сустав на место поставит? Кто на ворога морок наведет, чтоб дать сотоварищам уйти в трудный час? Только тот, брат Дубок, кто волховскую науку усвоил, то-то же. А воинские управы я сам люблю и по возможности их сотворяю». Малец недоверчиво глянул на Харыгу. «Разве может кудесник быть воином?» Видя его сомнения, Харыга подошел ближе и предложил толкнуть себя. Дробок усмехнулся и толкнул старика, но не шибко, как бы жалея его. Кудесник даже не шелохнулся. Тогда Дробок толкнул сильнее. Старик остался стоять, как ни в чем не бывало. Зато Дробка отбросила на шаг неведомой силой. Малец осерчал и, уже не обращая ни на кого внимания, напустился на Харыгу, как молодой упрямый бычок, но отлетел назад, зацепился за корневище и едва не упал. «А теперь я тебя легонько толкну. Держись!» — спокойно молвил Харыга и без всякого напряжения едва коснулся перстами Дробка, которого тут же отбросило так, что на этот раз он на ногах не удержался и растянулся на траве. Тогда и услышал слова волхва, которые запомнил навсегда. «Твоя слабость в твоей силе, сынок!» Вначале он не понял, как может быть слабостью сила, которая его столько раз выручала. «Как же так, отче? Что же я? Зря столько времени свою силу растил. Выходит, нет нужды тело укреплять?» — совсем сбитый с толку воскликнул ученик. «Отчего же зря? Тело, как и разум, нам богами даны, и мы о них заботиться должны. Мало добрую свирель иметь, надобно еще и играть на ней научиться, иначе от самой лучшей никакого проку ни тебе, ни людям не будет. Мышцы завсегда с разумом, да еще и с душой твоей в ладу должны быть». Малец растерянно перевел взор на отца, который, глядя на сие действо, впервые рассмеялся. «Ступай с волхвом, сынок!» — молвил Бречеслав. «Я теперь с новой силой за дела прежние возьмусь. Чую, как она пребывает во мне, будто вода вешняя. А тебе учиться надобно. Глядишь, и нужным всем человеком станешь». «Порадуешь и нас, и богов светлых!» Вот так, нежданно-негаданно, появился у волхва Харыги ученик, крепкий да ладный, немногословный, с доброй открытой душой и чутким сердцем. И принялся отец Харыга бережно записывать на той чистой поверхности, как на белой бересте, древние знания – хранящие душу и память Руси. Скрипнувшая дверь вернула волхва из марева воспоминаний. Дубок выложил на стол серебристые стебли чернобыльника, и новая волна крепкого травяного духа разнеслась по жилищу. Юноша принялся добавлять принесенную траву в мешок с дощечками. И тут оба услышали стрекотание сороки. Ей ответила другая. Защебетали прочие птахи. «Никак идет кто?» — встревожился Харыга. Волхв с учеником вышли из избушки и сразу узрели на узкой лесной просеке воз, запряженный одной лошадью, и двоих людей в огнещанской одежде, идущих подле. На возу недвижно лежал человек. «Хворого везут», — озабоченно молвил отец Харыга. Они подождали, пока подъедут огнещане. Поздоровавшись, кудесник первым делом подошел к хворому, в полуха слушая жалобные просьбы его родичей о помощи. Бледный желтоватый лик, закрытые очи и прерывистое дыхание сразу указали на тяжкий случай. «Вот что!» «Не снимайте его пока с телеги. Повезем прямо в Мовницу», — принялся распоряжаться кудесник. «А ты, Дубок», — повернулся он к ученику, — «ступай по нашим делам». «Так если хворый, тяжкий, может мне остаться помогать тебе, отче?» «Ничего, я справлюсь. Тут целых два помощника. Все сделают. А ты иди, сынок, иди». И кудесник заторопился к огнещанам. Дубок вернулся в избушку, уложил последнюю деревянную книгу в мешок, вскинул его за спину, поправил лямку на плече и углубился в лес. «Вот зачем волхву крепкие ноги да сильные плечи очень пригождаются иногда», — вслух проговорил отрок, садясь под старым дубом на его корневище, торчащее узлом из земли, и смиряя дыхание, сбившееся от бега и быстрой ходьбы по малохоженным тропам. «Все, нужно идти. Немного уже осталось. Нужно скорее упрятать книги в тайник, а потом идти на помощь старому волхву. Он ведь обычно после лечебы тяжелого хворого едва на ногах стоит». Отрок, с трудом разогнув уставшие ноги, поднялся, поправил мешок за спиной и двинулся дальше. Вот и тайное место. Удостоверившись, что все ладно, отрок убрал сухие жердины и проскользнул в схрон. Бережно переложил свою ношу на полку из жердей и, бегло проверив, в порядке ли остальные свитки и дочки, щедро посыпал полки принесенными вместе с книгами сухими душистыми травами. «Добре! Теперь ни древоточцы, ни грызуны долго сюда не пожалуют!» Выйдя наружу, опять замаскировал вход в пещеру, незаметный среди кустарника и редкого сухостоя. Для верности свершил над тайником заклятие, чтобы никто чужой не смог сюда войти. Теперь поскорей назад. Но едва юноша отошел на десяток шагов, как услышал то, чего никак не ожидал. Может, почудилось? Нет, в самом деле его острый слух различил средь шума дерев и птичьего щебета собачий лай. Это еще что за чудо? Тут волки ходят, а собака откуда? Нехорошее предчувствие остро пронзило тело. Может, охотник какой поблизости с собакой бродит? Еще сомневался разум. Но подсознательное чутье уже знало. Собака идет именно по его следу. Отрок бросился бежать, стараясь уйти подальше от бесценного схрона. «Коли собаку по твою душу пустили, то оплошал ты и дубок. Надо было следы особой травой присыпать, что нюх собаки отбивают. А теперь-то что делать?» Горько укорял себя отрок, лихорадочно соображая на бегу. Как не торопился, а собака быстрее. Уже совсем близко слышен остервенелый лай и хриплое рычание. Еще миг, и раззадоренный погоней пес ухватит сзади за ногу. Дубок на ходу мельком глянул на руки. Его силе всегда дивились, и даже трем сверстникам нелегко было сладить с ним одним, а уж собаку. «Твоя слабость в силе!» — вдруг прозвучали слова Харыги. «Волховская мощь в разуме, а не в кулаках!» Все произошло неожиданно даже для самого отрока. Он высоко подпрыгнул, как кузнечик, и вместо ноги беглеца пасть крупного лохматого пса схватила воздух, громко щелкнув зубами. В тот же миг перед изумленным животным возникло огромное неведомое существо, темно-коричневое, чешуйчатое, с влажной разинутой пастью, полной страшных загнутых желтых зубов. Чудище злобно зарычало, воздев две когтистых лапы, и бедная псина всем своим чутьем уловила мысль ужасного зверя разорвать ее на куски, первым делом перекусив огромными челюстями хребет, как рыбью косточку. Отрок, сам не ожидавший такого исхода дела, увидел лишь, как лохматая живая молния мелькнула и пропала в зарослях. Только визг ее, похожий больше на истошный человеческий вопль, продолжал разноситься окрест, постепенно затухая в лесных зарослях. «Теперь нужно приготовиться к встрече тех, кто идет за ищейкой». Отрок, оглядевшись, подошел к разлапистой сосне и тесно прислонился к ней спиной. Три мужа шли по едва различимой звериной тропе, придирчиво оглядывая каждую сломанную ветку. «Сколько живу на свете!» — растерянно рек один с заметным нурманским выговором. «Но не видел, чтоб собака могла так быстро бегать! Пронеслась мимо нас, едва с ног не сшибла!» «Хазарка явно не в себе, визжит, будто кто его беспрестанно стегает плетью семихвосткой», — отозвался молодой. «Недоброе дело задумал князь с волхвами воевать. Ох, недоброе! Никого мы не сыщем, еще и сами, как наш пес, умом тронемся. Истинно вам реку!» — негромко ворчал пожилой воин, явно из киян. «Все, далее никаких следов нет», — остановился он. «Будто сквозь землю сей отрок провалился или в камень обернулся». «Лишь бы он нас в камень не обернул», — с опаской молвил молодой и на всякий случай трижды перекрестился, оглядываясь по сторонам и держа наготове небольшой лук. Его сотоварищи тоже сторожко оглядывались вокруг, сжимая в руках один боевой топор, а другой кинжал. «Что-то тяжко мне, в голове давит и в чреве как-то нехорошо», — молвил старший. «А мне чудится, будто кто-то глядит пристально, словно буравит очами. Уходить надо!» — зашептал молодой и отступил назад на несколько шагов. «Недобро тут! Ой, недобро!» Вслед за ним попятились, не выпуская из рук оружия, и двое его сотоварищей. «А что Зигурду скажем? Он нас плетьми выпорит за то, что наказ не исполнили», — засомневался Нурман. «Да за что пороть-то? Ну, пропал отрок, лес большой, а хазарка сбег», — зачастил молодой. «Этот тоже колдун, небось, хоть и малой еще. Ну его к лешему!» — выдохнул киянин. «Пошли!» И они с видимым облегчением устремились в обратный путь, сторожка озираясь по сторонам. Ученик волхва разрешил наконец себе вспомнить, что он не сосна с шероховатой, теплой от солнечных лучей корой, а человек, медленно возвращаясь в свой привычный облик. Вот он отделился от ствола старой сосны, что возвышалась напротив большого плоского камня, на котором еще недавно стояли трое воинов, медленно опустился на траву, одеревенение тела сменилось слабостью. Все-таки второй образ за короткое время — это трудно. Пошевелил пальцами, прислушался к себе и одновременно звуком вокруг. От пальцев ног по всему телу к пальцам рук прогнал невидимую волну, настраивая тело на звуки леса. Погоняв туда-сюда волну по телу, встал, сильнее пустил волну из чрева, уже видимую, прошелся ею по рукам, ногам и хребту. Одеревенение ушло, и он опять стал прежним собой. Вынул из дупла свою рубаху, положенную туда, прежде чем стать деревом, накинул ее плавным волнообразным движением и неслышным кошачьим шагом направился во след ушедшим. Движения его ускорялись как бы сами собой, и вот он уже перешел на легкий, почти неслышный бег, уклоняясь на ходу от ветвей, перепрыгивая через корневища, проскальзывая ужом сквозь кустарник, как бегали они с отцом Харыгой, когда вместе занимались воинскими управами. «Откуда в лесу взялись воины? Да еще с ищейкой!» — мучила тревожная мысль. «Недоброе дело задумал князь с волхвами воевать!» Не выходили из головы слова одного из них. «С волхвами воевать, воевать! Скорее, скорее назад!» — билось в висках юного потворника. Согнувшись под дверным косяком старой, будто вросшей в берег мовницы, Харыга вышел и обессиленно уселся на выступающее из сруба бревно со стесанным для удобства сидения верхом. Внутри еще все трепетало после тяжкой лечебы. Слегка подташнивало, голова гудела, что медная била, а в коленях ощущалась противная слабость. Целитель встал, держась за сруб десницей, потом медленно побрел к реке, протекавшей в нескольких шагах. Умывшись, почувствовал себя немного лучше, но противная слабость осталась в членах. Родичи Хворова уже суетились вокруг него, под руки выводя из узкой и низкой двери мовницы. На выступающее бревно скамью огнищане поставили узел с едой и одеждой в благодарность за излечение. Но Харыга только рукой махнул и предупредил, чтобы хворый ничего не ел 3 дня, только пил, а потом осторожно начинал с малого, сдерживая желание наесться. «Помните, коли нарушите, что сказано, болезнь может вернуться!» — строго рек им на прощание волхв, усаживаясь на бревно рядом с оставленными дарами. Вот уже и скрипучий звук воза затих в лесу. Харыга, уйдя в себя, принялся, как обычно после трудного лечения, чистить свое тело, постепенно проходя по нему, как по своей лесной избушке, выметая сор, пыль и липкую грязь чужой хвори и немощи. А как же иначе? Только восприняв чужую хворь как свою, можно всецело понять ее и справиться с ней. Только тяжко что-то нынче. Никак не удается изгнать немощь. Жаждущему отдыха разуму не дает покоя какая-то неясная тревога, пробивающаяся извне, будто холодный сквозняк сквозь частые щели в худую избу. Того, что ринулся на него с топором из-за угла мовницы, кудесник едва успел привычным выплеском силы из чрева, пропущенной через руку, отвести чуток в сторону, развернуть вокруг и перехватить топор другой рукой. Далее уже действовал как обычный воин. Силы волховской у него осталось слишком мало. Ногой толкнул стоявшее под стеной мовницы бревно, чтобы перекрыть путь второму воину, а третьего встретил молниеносным взмахом топора. Продолжая движение по дуге, сразил своим оружием того, который споткнулся о брошенное бревно, с удивлением узнав в нем недавнего родственника Хворова. На долю мига замешкавшись, Харыга повернулся к тому, у кого отнял топор, и тут почуял, как под левую лопатку остро и глубоко вошло жало с улицы. Руки кудесника ослабели. Удар топора по плечу он уже ощутил тупо, как будто секли совсем не его тело. Последней догадкой, когда уже отделялся от своего распростертого на траве тела, был ясно возникший образ, как помощник Аскольда повелевает своему человеку найти тяжелого больного и свести его к дерзкому волхву по имени Харыга. Тропа разделилась. Потворник заколебался на мгновение. Разум твердил, что надо идти к избушке, ведь лечеба уже закончена, и кудесник, наверное, отдыхает, а ноги сами несли в противоположную сторону. Дубок со всех ног помчался к реке, словно боясь опоздать. Он выбежал к мовнице на берегу, и первое, что увидел около старого сруба, это недвижно распростертое тело отца Харыги. Дальше лежали еще двое мертвых, один в огнищанской одежде. Слезы сами с собой хлынули из очей отрока. Он бросился к учителю. В груди старого волхва зияла рубленная рана. Правое плечо и бок тоже были изрублены. Рядом лежал топор, а земля вокруг была истоптана и щедро обогрена кровью. Кровь была и на бревне, которое дубок использовал в воинских управах. Обычно оно было прислонено к стене мовницы так, чтобы на него не попадал дождь. Вот и подручный старого колдуна вернулся, а то бегай за ним по лесам. Услыхал сзади себя издевательски довольный голос отрок, и, обернувшись, в расплывчатом тумане слез, в нескольких шагах перед собой узрел тех троих, что шли за ним по следу. Тут же из-за мовницы выехали два незамеченных их ранее всадника. Горе от потери родного человека и порожденная им ярость выплеснулись в отчаянный, похожий на вой ночного зверя, крик. Способность действовать телом быстрее, чем мыслью, снова спасла потворника. Он гибкой волной простерся над истоптанной землей, подхватил свое бревно и, не останавливая движение, бросил в стоящего одесную усатого, который едва успел уклониться от необычного метательного орудия и выставить свой кинжал. Но дубок нежданно для воина прянул не на него, а в сторону, и, выбросив вперед обе руки, рыбкой пролетел под брюхом коня, на котором подскочил один из воинов, и, коснувшись травы, живым клубком покатился по ней. Испуганный конь прянул в бок, а юноша помчался по берегу реки, которая благодаря старой, но еще достаточно прочной деревянной плотине, видимо, построенной бобрами, разливалась здесь, образовывая озерцо. Всадники с воинами ринулись вдогонку. Молодой выстрелил из лука, но ученик волхва успел пробежать по бревну, что одним концом покоилось на берегу, а другим — на козелке из жердей, образуя мосток, и, снова выбросив руки вперед, нырнул в воду. Воины остановились. Подбежавший молодой быстро извлек и вложил в тетиву лука вторую стрелу, приготовившись к стрельбе, как только в воде появится голова отчаянного беглеца. Но мгновения пролетали, а отрок все не появлялся. «Куда он подевался? Может, утоп?» — озадаченно спросил один из воинов. В это время показались трое всадников во главе с десятником. Они возвращались от избушки волхва, в которой производили сыск. Воины рассказали ему про молодого колдуна, который вернулся, а потом, видно, от горя утопился. «Ладно, скоро стемнеет. В Киев пора возвращаться», — озабоченно молвил десятник. «Про отрока сего никому ни слова. Нам велено было старого чародея кончить, про молодого разговора не было, а небыль, как говорится, на быль не повесишь. Добро еще Зигурд озаботился, чтоб тяжелого больного привести. При лечении таких колдуны на время силу свою теряют. Ага, коли он в немощи двоих добрых воев порешил, то что бы с нами сотворил, будь в силе своей колдовской», — с опаской в голосе молвил пожилой воин с киевским выговором. «Все, быстрее отсюда! Надо засветло из этого проклятого леса выйти! Вы трое!» — десятник указал на тех, что шли по следу отрока. «Заберете Будилу и Игельда. В Киев доставим. Они по христианскому обряду схоронены должны быть. А волхва, может, тоже утопим?» — предложил кто-то. «Еще возиться с ним», — фыркнул десятник. «И так звери сожрут. Только амулет колдовской с него снимите, Зигурду передадим». Дубок сразу пронырнул, как делал каждое утро при омовении, к плотине, и вынырнул в бывшей бобровой хатке. Сквозь сплетение сучьев и ветвей он наблюдал за убийцами, слушал их речи, пока они не покинули берег реки. Без единого всплеска переплыл отрок снова к мостку, взобрался на него, чутко ловя все привычные звуки родного леса. Сейчас он выкрутит порты и рубаху и пойдет вслед за убийцами отца Харыги. Они должны непременно поплатиться за то, что свершили. Как бы в раздумье, он дважды вынул и вновь вставил в ножны свой нож, с которым почти никогда не расставался. То гриб срезать, чтобы не повредить грибницу, то корень выкопать, то бересту добрую для туиска или для писания добыть. Много для чего в лесной жизни нож необходим. Но теперь для него есть задача, которую Дубок еще никогда не совершал в своей жизни. Как лепше поступить? Навести на убийц оману и заставить их бродить до утра кругами по ночному лесу, подкрадываясь и убивая по одному? Он это сможет, и убить без единого звука, даже если нет оружия, он тоже, наверное, в состоянии, ведь одними и теми же волнами, трепетами можно излечить человека, а можно и убить. Потом вернуться и схоронить отца Харыгу или сжечь на великом кострище. Как правильней? «Отче, я сейчас пойду и покараю твоих убийц», — тихо прошептал отрок. «Не обо мне и не о себе ты думать не должен, а о книгах бесценных, о мудрости волхвами многие века сберегаемой мыслить обязан. Вот о чем!» Вдруг, будто в яви, услышал он голос старого Харыги. «Дороже наших жизней те знания, что заключены в древних книгах и свитках. Они — суть, связующая нить тысячелетней мудрости волховской. Теперь только ты один о них ведаешь и можешь людям передать. А с убийцами дивы лесные разберутся. Их жалкие жизни не стоят и одного листка тех бесценных письмен». Потворник замер, не услышит ли он еще голоса наставника из Нави. Но все было тихо, только ночные птицы подавали свои голоса или шуршали лесные обитатели в травах и кустах. И вдруг Перед затуманенным взором привиделось, как утром из ближней веси приходит женщина с корзинкой и застает отца Харыгу мертвым. Забыв о корзинке с дарами, она с плачем бежит обратно. Потом приходят люди и с почестями сжигают тело старого волхва на большом кострище. «Уразумел, отче, прости за необдуманное», — снова прошептал потворник и бесшумным шагом двинулся вдоль плотины. Пройдя ее, в зарослях рогоза, в сгустившейся темноте, не сразу отыскал малую лачонку. Загребая небольшим веслом, он поплыл по течению, чтобы избежать возможности новой встречи с княжескими воинами. Таврика. С самого пробуждения день был каким-то особенным. Гроза проснулся, как всегда, на рассвете, но шевелиться не хотелось. Тело было еще расслаблено и пребывало там, в ночных грезах. Во сне он снова видел дом, родителей, братьев и сестер. Они с Калинкой, как в детстве, играли в прятки, и младший смеялся заливисто и счастливо. Потом появилась Звенислава, и почему-то, как мать, молча гладила его по голове. И от этого присутствия и прикосновения на душе было так хорошо, до дрожи, что на очах выступили слезы. Хотелось подольше растянуть эти мгновения до пробуждения в явь. Пастух поворочился на своем ложе из травы, выпростался из-под бараньих шкур и услышал первые голоса птиц, уже начавших приветствовать божественное светило, дарующее жизнь всем, от мелкой, почти невидимой глазу букашки до огромных дерев, как тот священный дуб, который срубил греческий философ Иллар. Открыв очи, гроза узрел первые лучи солнца, пробившиеся сквозь утренний туман и редкую крону сосны, под которой он ночевал. Может, благодаря чудному сну сегодня все чувства были обострены, и пробуждающийся Божий мир ощущался как-то по-особому ярко и зримо. Первой птицей, которую он увидел в небе прямо над собой, был огромный ворон. Гроза не знал, тот ли это старый знакомый, который жил близ их селения, или другой, но такой же вещий и мудрый. «Здрав будь, старина! Что ты решил мне поведать, коль явился первым? Может, смерть близко ходит? Что ж, благодарствую за напоминание, буду осторожен, мне пока помирать никак нельзя». Пастух потянул в себя свежий горный воздух, ощущая, как чистой струей потек он по телу от головы до кончиков пальцев, насыщая каждую клеточку благодатной силой жизни. Одновременно он чуял, как то же самое происходит вокруг, как солнечные лучи будят и насыщают каждую травинку, согревают поверхность молчаливых камней и стволы тысячелетних можжевельников, и они раскрываются навстречу новому дню. Искривленная сосна, предоставившая ему ночное убежище, цепко ухватившаяся корнями за каменные расщелины, тоже вдохнула этот живой свет и заискрилась на солнце капельками смолы. Гроза снова прикрыл очи, чтобы во вздохе единого пробуждения теснее слиться с сосной, камнями, клубами тающего утреннего тумана, просыпающимися птахами и зверями. Сегодня у него это получилось очень здорово, давно так не было. Он почувствовал себя огромным и невесомым, частицей одновременно всего сущего, и услышал, как где-то вдали, по его каменной груди, пугая чутких птиц и животных, движется отряд верховых, как сторожка идут всадники, озираясь по сторонам. Этот путь опасен, но короток, и жители долины обычно не ожидают нападения со стороны гор. Ощущение было кратким, но явственным, как и нынешний сон. Сердце грозы забилось одновременно в радостном и тревожном предчувствии. Кажется, сегодня будет охота. С самого первого мгновения тело стало двигаться мягко и плавно, в единой волне с просыпающимися горами. Они появились оттуда, откуда он ожидал. Гроза ящерицей прополз по каменным глыбам, проверяя, все ли ладно с западней, и не улетели ли вниз приготовленные к обрушению камни. Ворон еще раз прошелся над ущельем со своим неторопливым, похожим на хриплый человеческий голос «Ка-ка-ка». Он тоже ждал удачной охоты, ведь тогда можно полакомиться самым сладким человеческими очами. Как долго они не появлялись или выбирали другую тропу, и вот, наконец, боги сделали так, чтобы они пришли. Гроза почти нежно погладил берестяную оплетку лука и бережно положил его на большом плоском камне, а рядом колчан со стрелами. Бесценная добыча досталась ему в бою. Как сей настоящий, многослойный, проклеенный рыбьим клеем и обернутый берестой русский лук оказался у хазар, он не ведал, но обрадовался ему, как подарку небес. Весьма дальнобойный, не боящийся сырости пещеры утренних туманов, с прочной кожаной плетеной тетивой, сработанной по особой древней манере, с долгим вытягиванием, намачиванием, сушкой да пропиткой. О таком луке когда-то рассказывал наставник по воинской здраве Вергун. И вот теперь сей лук стал основным оружием грозы. Жажда мести и стремление узнать о судьбе близких были той единственной силой, что уже несколько лет понуждало его жить в пещерах, переносить зимние холода и летний зной, устраивать засады и терпеливо ждать появления врага. Иногда он подряжался пасти овец или помогал отогнать их на торжище, брался доить овец и делать брынзу. Но что бы он ни делал, страшная жажда, высушивающая изнутри душу, не покидала грозу ни днем, ни ночью. И он опять уходил в горы, где жил только для того, чтобы найти и покарать. Сегодня везучий день, они опять пришли. Гроза замер на верхнем карнизе, чтоб даже дыханием не выдать себя. Вот отряд поравнялся с завалом, который надлежало обрушить первым. Еще чуток, еще шагов пять до отмеченного места, и вот он, главный миг, пора. Но вложенный в завал обломок скалы от чего-то никак не освобождался. Видно, его сильно сдавило. Скорее! Первые три конника уже проехали место, где их должны были настичь камни. «Ну же!» — он дергал, пытался расшатать обрубок сосны. Все бесполезно. Ствол дерева будто сросся с огромными валунами и не поддавался слабым человеческим усилиям. В отчаянии гроза набросил на него хазарский волосяной аркан и, упершись ногами в огромный камень, потянул на себя, побелев от натуги так, что перед очами заплясали цветные пятна, сокрыв на миг солнечный свет. Сосна, наконец, подалась, и камни с грохотом устремились вниз на тропу. Поздно, слишком поздно! Большая часть отряда уже прошла. Теперь скорее, ко второму подготовленному складу, чтобы хоть оставшиеся хазары не успели уйти. Гроза метнулся к другой куче камней. Здесь все получилось быстро. Двое из повернувших обратно к входу в ущелье всадников угодили под обвал. Остальные растерянно сгрудились между двумя камнепадами. Самые сообразительные, спешившись, попытались перевести коней через завалы под устцы. Вот тут и пришел черед боевого лука. Гроза успел снять стрелой одного. Двое же устремились к завалу, стараясь укрываться за камнями. Теперь попасть в них было сложнее. Еще немного, и они пройдут завал. Одному из них это уже удалось, и он, вскочив на коня, бросился прочь по тропе. Из двух стрел, пущенных в последнего хазарина, одна прошла мимо, а вторая поразила коня. Конь рванулся, заплясал на месте, отступился и, поскользнувшись, придавил к каменной глыбе ногу седока. Когда хазарин все-таки выбрался, гроза вскинул лук, но, подумав, опустил его, потому что хазарский воин не стал перебираться через завал, как сделал его сотоварищ, а прильнул спиной к скале, а потом полез вверх и вправо, чтобы все время быть закрытым от прицельного выстрела телом выступающей части скалы. Пастух, прихватив аркан, заторопился к тому месту, куда должен был вылезти хазарин. Конники-то они добрые, а вот по горам лазать не обучены. Гроза бежал, стараясь не оступиться на округлых камнях, не сильно расслаблять и в то же время не напрягать излишне ноги, как бегают животные. Переводя дыхание, он прильнул к нагревшемуся боку горы, ожидая, когда появится враг. Но хазарин все не появлялся. Подойдя к краю, осторожно глянул вниз и увидел вражеского воина, лежащим внизу на камнях. Пригляделся, кажется, живой. Перевернулся и сел, значит, сорвался с небольшой высоты, но никуда не убегает. Скорее, пока он оглушен. Когда пастух спустился к хазарину, тот выхватил из ножен большой кинжал. «Не подходить, моя твоя резать!» — прокричал хазарин, затравленно вращая очами. Гроза остановился в нескольких шагах, внимательно глядя на противника. Голова и руки, да и стан хазарина двигались, а ноги лежали как-то странно вывернувшись и даже не шелохнувшись. «Понятно! Значит, хребет сломан!» — проговорил пастух. «Не воин ты более!» Хазарин меж тем то с трудом открывал очи, то снова их закрывал, будто его настигал неодолимый сон. Гроза уселся на камень в нескольких шагах. Он кое-что уже знал по-хазарски и по-гречески, потому что на торжище приходилось объясняться со стражей, конными разъездами, да и овец часто покупали у него те же хазары и греки. Хазарин же, судя по словам, тоже немного говорил, а еще более понимал речь русов. «Ты кто?» — спросил хазарин. «Я тот, кто убил твоих товарищей», — устало ответил гроза. «Большинство наших ушли и больше никогда не пойдут этой короткой дорогой», — сузив очи от ненависти и боли в спине, проговорил сквозь зубы хазарин. «Ничего, я встречу их в другом месте. Кроме гор есть еще леса, есть ночные тропы, есть дороги у моря. Я найду, где их встретить». «Зачем ты это делаешь? Кто тебе платит?» Начиная чаще дышать и покрываясь испариной, проговорил хазарин. «В лето, когда греки срубили великий дуб, вы, хазары, напали на наше поселение, что находилось рядом, убили моих односельчан и похитили мою девушку и моего брата. Я хочу найти тех, кто это сделал. Я хочу знать, куда их продали. Я всегда при удачной охоте стараюсь оставить в живых одного вашего воина, чтобы спросить, где он был в то лето, и знает ли что о моем брате и девушке. Но не всегда удается пленить живого». Таврорус замолчал, глядя куда-то вдаль. «Я был там в то лето», — ответил хазарин, который, видимо, понял, что жить ему осталось немного. Ему вспомнилось, как в наказание за то, что в одном из походов два нукера взяли много золота и утаили от старшего, он приказал перед всеми сломать обоим хребты и бросить подыхать в степи, как легкую добычу шакалам да степным грифам. Они тогда, тоже сильные и злые воины, беспомощно стенали и просили добить их, но старший не разрешил это сделать и сам стоял подле, пока весь отряд не проехал мимо. И лишь тогда, пнув каждого из брошенных, он вскочил на коня и поехал прочь. Все это разом предстало перед хазарским воином. Он понял, что его конец близок. Как бы в подтверждение, над ущельем пролетел огромный ворон и громко каркнул. «Я понимаю, что скоро умру, и могу рассказать тебе все, что знаю», — проговорил хазарин. «Ты воин, и месть горит в твоих глазах. Я расскажу, если ты добьешь меня. Услуга за услугу». Его побледневшие уста выдавили подобие ухмылки. «Хорошо, я добью тебя», — пообещал гроза. «Слово руса». Хазарин некоторое время собирался с силами, а может, вспоминал, и, наконец, заговорил. «Мы тогда тоже пришли этой короткой дорогой, прошли через долину, где рос тот огромный дуб, старый как мир, и ворвались в селение. Мне повезло, я заарканил красивую молодую девушку. До сих пор помню ее белую с красным одежду и косу с красной лентой. А еще на ней было вот это». Хазарин снял с шеи и бросил к ногам пастуха медный медальон. «Он не спас меня. Похоже, чужие духи рассердились». Гроза поднял, и руки его дрогнули. Это был обережник Звениславы, который ей подарила мать. Вот и две знакомые буквы – ЗС. Пастуху стало трудно дышать. Потом в его очах мелькнули молнии, и он едва не бросился на хазарина, но каким-то чудом сдержал себя и прикрыл очи, переносясь мыслями в тот страшный день. Когда мы возвращались, какой-то старик стал сбрасывать сверху камни, и мы потеряли время на то, чтобы достать его стрелами. Из-за этого нас догнали и отбили часть добычи. «Что ты сделал с той девушкой?» — не открывая очей, спросил с великим усилием пастух. «Она действительно была кыз, девушкой. Это хороший, дорогой товар». Гораздо ценнее, чем женщина. Купец, хромой Авдим, тогда заплатил мне хорошие деньги. Я целый месяц мог не ходить за добычей и есть вдоволь мяса. А отрок? За отрока точно не знаю. В том походе мы добыли несколько мальцов. Один был убит при попытке сбежать. Кыз потребовала у хромого Авдима, чтобы он продал ее вместе с одним малым. Сказала купцу, что иначе убьет себя. «И что же купец?» — прохрипел, находясь словно в полусознании гроза. «Он согласился, но как там было дальше, знает только хромой». «Что ж за племя вы такое, хазары? Грабите и убиваете людей, что трудятся на своей земле, крадете жены детей, продаете их торговцам, которые несказанно богатеют на этом, а сами живете жалкой, несчастной жизнью, беднее любого нашего огнищанина, рискуете своей головой, мечтая о великой чести, стать охоронцем купца Жидовина. Что создали вы на этой земле? Что оставите потомкам, если даже мертвых своих не можете достойно проводить в мир иной и просто бросаете на вершинах холмов в безводной степи, где их пожирают звери и птицы и заносят песком пустынные ветры?» — воскликнул гроза. И тут же услышал странный хрип. Хазарин дергался в предсмертной судороге. Нож его был в крови, которая толчками исторгалась из его разрезанного горла. Ну вот, и смерти легкой не дождался из-за своего неверия. Привыкли всех обманывать. Думаете, что и другие такие же лжецы? С брезгливостью и некоторой обидой выговаривал хрипящему в последних судорогах врагу молодой пастух. Долго сидел гроза, глядя на распростертого хазарина, которого столько лет пытался найти и наказать. Всякие кары он придумывал для врага, расправляясь с ним в мыслях, а порой и во снах. И вот он лежит окровавленный, поверженный и бездыханный, а в душе ни радости, ни торжества победы, ничего, только гулкая и холодная пустота, несмотря на яркое полуденное солнце. Нет, месть не сладка, она пустая и стылая, как безлюдная зимняя степь. И только обережник, зажатый в кулаке, жжет, как раскаленный в горниле слиток.